Бабушка поджидала внучку на лавочке у калитки. Завидев две темные фигуры, показавшиеся на фоне заметно посветлевшего неба, она молча прошла в дом. Виновато взглянув на Петра, Наташа последовала было за ней, но он решительно взял ее за руку, остановил на пороге. «Давай-ка сначала я с бабушкой переговорю, а ты иди к себе в комнату. Я позову, если потребуется». На цыпочках, прокравшись мимо кухни, Наташа успела заметить, как Петр, отобрав у бабушки чайник, поставил его на огонь. Анастасия Семеновна что-то тихо говорила ему, но что именно, Наташа не разобрала. Осторожно прикрыв за собой дверь в спальню, она забралась на кровать с ногами и попыталась осмыслить случившееся. Несколько часов назад она и не помышляла о замужестве, а вечеринку у Романовых воспринимала лишь как тяжкую повинность, которую легче отбыть, чем отказаться от нее. Что же послужило толчком к тому, что она в раз забыла о всех своих принципах и легла в постель с мужчиной, которого никогда не любила и не любит сейчас? Почему с такой готовностью откликалась на его ласки? А может, это и есть самое главное в семейной жизни — ощущать себя любимой? А со временем она и сама научится любить. Но почему тогда чувство безысходности и тоски рвет на части ее сердце? Почему с момента их соединения она испытывает стыд и отчаяние, словно изменила кому-то, чье присутствие ощущала рядом с собой с того самого момента, когда руки Петра впервые коснулись ее обнаженного тела? Ощущала сердцем. И к этому тревожному ощущению примешивалось усиливающееся чувство вины перед Петром. Выходит, там, в маленьком домике на берегу Суйфуна, она подло его обманывала. Наташа опустила голову на подушку, с удовольствием вытянула ноги. Наверное, стоит немного поспать, а после обдумать сложившееся положение на свежую голову. Она закрыла глаза и забылась. И вдруг чье-то теплое дыхание коснулось ее щеки. Она вздрогнула. В затуманенной голове пронеслось: неужели проспала? Неужто бабушка сговорилась с Петром и специально ее не разбудила? Хотела посмотреть на часы, часов на руке не оказалось. Наташа вскочила на ноги и с удивлением оглядела чужой двор. Как она здесь очутилась? За спиной послышались шаги, и, повернувшись, она застыла в еще большем недоумении. От дверей совершенно незнакомого дома к ней подходил также совершенно незнакомый мужчина. Он, молча, словно не заметив замеревшей в оцепенении девушки, прошел мимо. Наташа успела рассмотреть крошечные капельки пота, выступившие на его обнаженной загорелой спине. Под правой лопаткой виднелось темное родимое пятно — в форме перевернутого вверх рожками полумесяца. Незнакомец подошел к висевшему на дереве умывальнику и склонился над тазиком. Умываясь, он шумно отфыркивался, затем обтерся полотенцем и, повесив его на плечо, поднялся на крыльцо. Наташа потрясла головой, пытаясь стряхнуть наваждение, и тут поняла, что по-прежнему сидит на своей кровати, закутавшись в бабушкин пуховый платок. Из кухни доносились тихие голоса. Выходит, Петр еще не ушел, и разговор, очевидно, идет нелегкий. Наташа выглянула в окно. Дальние сопки уже зарозовели. Еще несколько минут, и солнце выплывет из-за горизонта, наступит новый день. Пока еще можно немного поваляться в постели, вещи у нее собраны, а до вокзала 10 минут ходьбы. Наташа вновь склонила голову на подушку, и в ту же секунду лицо незнакомца возникло перед ней. Впрочем, оно не было таким уж незнакомым. Она определенно где-то его уже видела, но где — не могла вспомнить. Наташа сжала голову ладонями и вдруг поняла, что этого человека она знает уже целую вечность и отчаянно его любит. Мужчина медленно склонился над ней, и Наташа с готовностью подалась ему навстречу. Она обхватила его руками за шею и притянула к себе. Незнакомец шевельнул губами, точно порывался о чем-то спросить, но она мгновенно прижалась к этим губам, пылающим от нестерпимой жажды ртом, и, ощутив ответное движение, застонала от почти болезненного желания немедленно слиться с этим человеком в единое целое. Ее руки скользнули по обнаженному мужскому телу и наткнулись на грубый рубец. Наташа удивилась, почему не заметила этого шрама, когда мужчина проходил мимо нее. Между тем ее одежда словно испарилась, и мужские руки мягко коснулись ее груди. Сильные пальцы обняли упругие полушария, и Наташа почувствовала, что сердце неистово, странными рывками ответило на его ласку. Левой рукой он приподнял ее голову, и Наташа вдруг не ощутила привычной тяжести косы. Но и это почему-то ее не испугало, а лишь вызвало легкое недоумение. Правая рука незнакомца продолжала ласкать ее грудь, и девушка вдруг почувствовала, что вот сейчас с ней произойдет нечто необыкновенное, ни разу в жизни не испытанное. Она обняла мужчину, прильнула к его груди, его губы ласково пробежались от ее уха до ключицы, и Наташа едва разобрала тихий шепот: «Не уходи, останься со мной, я так по тебе соскучился». Она хотела ответить, что тоже очень соскучилась и никогда не уйдет от него. Но резкий звонок заставил ее очнуться и открыть глаза. За окном вовсю светило солнце. Она одна, одинешенька, лежала, одетая поверх одеяла, а рядом стояла бабушка с будильником в руке. «Вставай, Гулёна! Через час электричка, а тебе и горя мало!» Наташа с опаской посмотрела на нее. «Бабуля, Петр все тебе рассказал?» «Ну а как же? Целый час грехи замаливал». Анастасия Семеновна присела на кровать и прижала внучку к себе. «Что же ты натворила, девочка? Понимаешь ли хотя бы, что это на всю жизнь?» Наташа пожала плечами. «Теперь уже ничего не изменишь. Я пообещала Петру выйти за него замуж». «Одного не пойму». Бабушка с грустью смотрела на нее. «Почему вдруг согласилась ты выйти за него? Еще вчера днем ты и слышать об этом не хотела». Наташа сердито нахмурилась. «Знаешь, как его родственники на нас накинулись, когда он заявил, что хочет жениться на мне, а не на Милке Севастьяновой? Если бы не этот скандал, наверное, ничего бы и не случилось. А то они считают, что я недостойна стать женой их дорогого Петеньки». «Наташа, подумай, что ты говоришь». Анастасия Семеновна схватилась за сердце. «Выходит, ты в пику его родителям так поступила? А лишь бы досадить им? Да разве так можно? Ты же и себе, и Петру жизнь поломаешь». Наташа фыркнула, поднялась с кровати и подошла к зеркалу. Распустив волосы, она тщательно расчесала их и принялась снова заплетать в косу. Бабушка некоторое время молча наблюдала за ней, потом встала за Наташиной спиной. Ее сердитый взгляд встретился в зеркале с безмятежным внучкиным взором. «Откажи Петру, пока не поздно». Наташа отвернулась от зеркала, обняла старушку за плечи и с расстановкой произнесла: «Ни за что. Он меня любит, а это главное. Со временем и я его полюблю». В дверь постучали и помешали бабушке высказать все, что она думает о своей пустоголовой и несерьезной внучке. В комнату вошел Петр. Мокрые волосы курчавились на затылке. Он уже успел сбегать на реку и искупаться. В руках он нервно крутил сумку, которую вчера взял из дому. Наташа тщательно уложила косу в тяжелый узел, закрепила его шпильками и только после этого позволила повернуться и бросить взгляд на будущего мужа. Петр смотрел на нее печально и виновато. «Значит, ты все-таки едешь на работу. А как же насчет заявления в ЗАГС?» «Петя, мы обо всем договорились». Наташа недовольно скривилась. «Во вторник или даже в среду Попрошу Нину Ивановну подменить меня на пару часов, тогда и съездим, подадим заявление». «Хорошо», — Петр вздохнул с облегчением. «Если хочешь, могу тебя отвезти во Владивосток. Сейчас только сбегаю за машиной». Он поспешил на улицу. Бабуля проводила его взглядом и покачала головой. «Не думала, что он так быстро под твой каблук попадет. Мой тебе совет, внучка. Если хочешь его полюбить, сначала научись уважать, прислушиваться к его мнению и помнить, что он-то тебя уже любит». Анастасия Семеновна направилась к двери, но на пороге остановилась. «Петр поживет в дедушкиной комнате до свадьбы, раз уж у него так с родителями получилось». Наташа пожала плечами и вновь повернулась к зеркалу. Минут через 15 Наташа вышла на кухню. За окном послышался шум автомобильного мотора. Наташа выглянула из окна и увидела у калитки «Жигули». Открыв багажник, Петр вытаскивал из него какие-то коробки и чемоданы. Наташа подозвала бабушку. «Кажется, Наталья, у Петра и вправду полный развод с родителями». «Но что за люди такие?» Анастасия Семеновна огорченно посмотрела на внучку. «Неужели из-за какого-то барахла можно расплеваться с собственным сыном? Иди-ка, помоги мужику», — подтолкнула бабушка Наташу. И та поспешила на помощь Петру. Анастасия же Семеновна, заметив брошенный украдкой взгляд будущего зятя на окна, отступила вглубь кухни. Не увидев ничего подозрительного, Петр обнял Наташу и поцеловал в губы. «Ты не представляешь, я уже успел по тебе соскучиться. Разреши мне хотя бы через день приезжать к тебе. Часок, думаю, сумеешь выкроить, чтобы повидаться и побыть вместе?» «Наверное, сумею». Наташа чмокнула его в щеку и впервые со вчерашнего вечера улыбнулась. «Ну, пошли завтракать, а то на работу опоздаю». Петр обнял ее за плечи. Так они вошли в кухню, где бабушка уже накрыла стол к завтраку. Наташа очень быстро управилась с тем, что лежало на ее тарелке, потом принялась торопливо глотать чай. Но Петр лишь ковырнул яичницу и отодвинул ее в сторону. К чаю же совсем не притронулся. Бабушка многозначительно скосила глаза в сторону Петра, и Наташа подсела к нему, участливо взяла за руку, отметив горькие складки около рта и глубокую морщину, прочертившую лоб. Петр поднял на нее глаза и вдруг изо всех сил сжал ее руку, так что Наташа сморщилась от боли. Но Петр, похоже, не заметил этого и с грустью произнес: «Понимаете, родители даже не захотели со мной разговаривать. Выкинули все мои вещи на крыльцо. Галина, правда, вышла, открыла гараж, но тоже молча. Но когда я сообщил, что мы с тобой, Наташа, поженились, она чуть с ума не сошла. Схватила полено и на меня. Хорошо, что я успел вовремя увернуться. Кое-как скрутил ее и затолкал в курятник. Орала, как блаженная. Теперь весь поселок в курсе, что мы с тобой практически поженились». Он невесело улыбнулся. «Извини, что так получилось». «Знаешь, сплетен я меньше всего боюсь». Наташа с вызовом тряхнула головой. «Поговорят и через неделю забудут». «Я-то уже так думаю». Петр нежно погладил ее по плечу. «Утром я все успел обдумать. До регистрации так уж и быть, поработаешь в госпитале, а я подготовкой к свадьбе займусь. А в сентябре у меня отпуск, так что следом за тобой прикачу в Ленинград, а там уж решим все вопросы с твоим переводом. Не возражаешь?» «Что мне теперь остается?» — подумала Наташа, а вслух произнесла: «Естественно, нет. Немного жалко, конечно. Я ведь так хотела именно в Ленинграде учиться. И дедушка наш мединститут закончил, и папа с мамой». Наташа на секунду задумалась, словно избавляясь от сомнений. Махнула рукой: «Обязательно приезжай. Я тебя с Сонькой познакомлю, с ее мамой и бабушками». Анастасия Семеновна поставила на стол перед Наташей две стеклянные баночки. Одну с медом, другую с лимонником. «Отвези своему подопечному. Пускай быстрее поправляется». Петр одобрительно усмехнулся. «Спасибо, Анастасия Семеновна. Вы всегда все правильно понимаете».